Глава 10, в которой инспектор Грумс нисколько не старается быть любезным, а Оливия становится жертвой жестокого розыгрыша. Худощавый, весь какой-то изломанный инспектор в мятом костюме, прибывший в Медлингтон, не производил впечатления джентльмена. Речь его изобиловала простонародными интонациями, движения были резкими, дерганными, темные глаза смотрели скучающе и вообще всем своим видом. Гордон Грумс давал понять, что у него найдутся дела поважнее, чем угождать родственникам покойного лорда Артура Понглтона и лить воду на мельницу их тщеславия. Ни Джордж, ни Виктория не смогли сломить его упрямого сопротивления и заставить принимать во внимание их общественное положение, и это вызвало у Оливии невольное восхищение стойкостью полицейского. Предварительный допрос проходил в гостиной, и роскошное убранство комнаты заставило инспектора поморщиться. «Итак, кто обнаружил тело первым?» — отрывисто спросил он. «Не тело, а мою покойную свекровь, леди Элспид Понглтон, вдову седьмого лорда Артура Понглтона», — поправила его Виктория. «Так это вы обнаружили тело?» Грумс резко повернулся к ней. «Нет, леди Элспид обнаружил мой супруг». «Тогда почему вы отвлекаете меня?» Тон Грумса едва ли можно было назвать учтивым. «Мистер Понглтон, это вы обнаружили?» «Да, я. Я нашел ее в часовне». «Она была мертва? Что вы сделали, чтобы убедиться в этом?» «Ничего», — растерялся Джордж. «А что я должен был сделать?» «Например, проверить, дышит ли она», — миролюбиво посоветовал Грумс, усевшись поудобнее. «Бывают случаи, когда человек еще жив, хотя и выглядит не лучшим образом. И если ему оказать медицинскую помощь, то он способен прийти в себя». «Не думаю, что это был тот случай», — протянул Джордж, неуверенно глядя на Викторию. «Она лежала на спине, и ее лицо, и вся поза». «Инспектор Грумс», — Виктория была возмущена. «Мой муж только что потерял мать. Вы уверены, что достаточно щадить его чувства такими вопросами?» «А я прибыл сюда, мисс Понглтон, совершенно не за тем, чтобы щадить чьи-либо чувства». Инспектор говорил тихо, уважительно, но в тоне его чувствовалась издевка. «Мой долг убедиться, что смерть наступила в результате естественных причин и не требует дополнительного расследования с привлечением полиции. Конечно, будет еще дознание, но, думаю, я догадываюсь, что укажет в заключении коронер». Он встал и без единого слова вышел из гостиной, оставив всех, кто там был, в состоянии легкого недоумения. «Я полагаю, Джордж, что тебе следует сообщить о положении дел в Йоркширской полиции своим друзьям в Скотланд-Ярде», — выразила мнение Виктория, подходя к мужу. «В полиции, даже в глубинке, ни места неотесанным грубиянам. Подумать только, если инспектор разговаривает в подобном тоне с нами, то как же он ведет себя с остальными людьми?» Вся семья собралась в гостиной сразу, как только стало известно о случившемся. Недоставало лишь Седрика, которого не смогли отыскать, и Бернадетты. Оливия и Оскар Финч тоже были здесь, но сидели чуть поодаль от остальных, не глядя друг на друга. Сейчас, после того, как стало известно о смерти леди Элспет, и мелодия, что без устали наигрывал оркестр и гомон людской толпы, предающейся веселью, казались дикостью, и Финч, с молчаливого одобрения остальных, наглухо закрыл оба окна. В гостиной сразу стало тихо, и в наступившей тишине все услышали звуки мелких и торопливых шагов инспектора. «В кухне никого нет», — в той же отрывистой телеграфной манере сообщил он, с недовольством оглядывая сварливо всех в комнате. «Здесь что, обходятся без слуг?» «Кроме кухарки, из прислуги в Медлингтоне только горничная и дворецкий», — в тон ему ответила Виктория. «Кухарка в детской с детьми, а остальных отпустили на праздник. Вы можете отдать своим людям приказ отыскать их, инспектор Грумс». «Могу», — кивнул полицейский, но вместо этого раскрыл порядком замусоленную записную книжку и развязно уселся на подлокотник кресла. «Однако сначала я предпочту задать вопросы близким покойной». Грум зацарапал по плотной бумаге острым грифелем карандаша, лицо его по-прежнему хранило скучающее выражение. И Оливия вдруг вспомнила инспектора Оливера из «Грейт Бьюли», чьи учтивые манеры и выдержка являли собой бросающийся в глаза контраст с грубым йоркширским полицейским. Примечание. О событиях, произошедших в «Грейт Бьюли», рассказывается в книге «Драма в Гриффин-Холле» или «Отравленный уикенд». Конец примечания. «Начнем с вас, мистер Понглтон», — Грумс направил кончик карандаша на Джорджа. «В какое время вы обнаружили тело?» Виктория хотела было снова возмутиться, но инспектор не удостоил ее и взглядом. «Без четверти 4 часа пополудни», — послушно ответил Джордж. «Как это произошло? Почему именно вы обнаружили тело?» «Я проходил мимо часовни и заметил, что дверь была распахнута настежь». «Почему вас это насторожило? Вероятно, в такой жаркий день прохлада каменной часовни представляется довольно заманчивой для того, чтобы немного освежиться». Инспектор Грумс, произнося эти слова, не сводил с допрашиваемого пристального взгляда, и Джордж, растерянно моргая, обернулся к жене. «Фамильная часовня Понглтонов, инспектор, давно не используется по назначению», — холодно пояснила Виктория. «Она стоит запертой уже много лет, и, уверяю вас, леди Элспет и в голову бы не пришло отправиться туда в поисках прохлады». «Но этого вы наверняка знать не можете», — отмахнулся Грумс и снова уставился на Джорджа. «И что было потом, после того, как вы обнаружили тело?» «Я сразу же прошел в дом и позвонил в полицейское отделение». «Вы не пытались перенести тело в дом или позвать кого-нибудь на помощь?» «Нет, моей первой мыслью было вызвать полицию!» Джордж промокнул лоб платком. «Ну хорошо!» Инспектор сделал несколько записей и нацелил острие карандаша на Викторию. «А вы, миссис Понглтон, от кого узнали о случившемся? И где находились в этот момент?» «Я разливала чай в чайной палатке. Новость разлетелась быстро, и как только я услышала о несчастье, то сразу отправилась в дом». «Вы не заходили по пути в часовню? Не делали попыток увидеть тело?» «Нет, инспектор, я тотчас отправилась к мужу, чтобы поддержать его». «Ну, разумеется», — покивал Грумс, не глядя на Викторию. «Как узнали о случившемся остальные?» Присцилла, сидевшая чуть в отдалении, державшая на коленях жестяной ящик с выручкой, после незначительной паузы ответила. «Мы с мисс Адамсон узнали новость от мистера Финча. Он зашел к нам в палатку с галантереей и сообщил, что в часовне кому-то стало плохо». «Я лишь передал то, что услышал в толпе». Зачем-то принялся оправдываться Оскар Финч. Подробности я не знал. Лишь сказал, что по слухам в часовне что-то произошло. После я отправился в дом, где встретил мистера Понглтона, и тогда уже узнал о случившемся. К этому времени Финч успел переодеться в чистую одежду и сейчас ничем не напоминал того бесшабашного и веселого молодого человека, что с азартом предавался деревенским увеселениям. Вместе со светлым шевиотовым костюмом, лиловым шейным платком и начищенными туфлями к нему вернулась и прежняя манерность. «Какое отношение вы имеете к семье Понглтонов? Вы служите в поместье управляющим? Шофером?» Подобное предположение возмутило Финча. «Я друг леди Элспет». И получил от нее приглашение провести в Медлингтоне свой отпуск. Ледяным тоном ответил он. «Хм, обычно молодые люди проводят отпуск либо у родных, либо на побережье, где есть возможность развлечься и приятно провести время. Мьюзик-холлы, морские прогулки с молоденькими барышнями своего круга, вечерние променады после стаканчика другого виски. Само собой, излишеством предаваться не стоит, но ведь и молодость бывает один раз в жизни, не так ли?» Грумс нахмурился, казалось, он всерьез размышляет на тему, как должно проводить отпуск молодым людям, чтобы это не выглядело ни эксцентричным, ни выходящим за рамки приличий. «У меня нет родных, инспектор», — оборвал его рассуждение Финч. «Никого из семьи в живых, к сожалению, не осталось. А морские прогулки и вечерние променады никогда меня не увлекали». «Жаль, жаль», — как будто искренне посетовал Грумс. «А я вот со своей хозяйкой в прошлом году был в Ричмонде. И, знаете, остался чрезвычайно доволен поездкой. Приятно иногда немного развеяться. Вы так не считаете?» Вопрос, обращенный теперь ко всем присутствующим, повис в воздухе. Виктория, более не скрывая своего презрения к инспектору и его методам опрашивать близких покойной, смотрела на полицейского тяжелым взглядом, словно он был нерадивой горничной, разбившей ценную вазу. «А вы, я так понимаю, мисс Адамсон?» Обратился Грумс к Оливии, вперев в нее острие карандаша. «Вы тоже гостите в Медлингтоне по приглашению леди Элспет?» «Нет, я служила у леди Элспет компаньонкой». Оливии не оставалось ничего другого, как обозначить свое положение среди присутствующих, чтобы избежать недоразумений. «И вам нечего добавить к тому, что я уже услышал. Полагаю, не сладко вам теперь придется». Грумс покачал головой. «Искать новую службу без рекомендаций, да еще после того, как предыдущая хозяйка скоропостижно скончалась. Моя своячница как-то раз угодила в подобную историю, так она, скажу я вам, изрядно намучилась, пока нашла новое место». Оливия пожала плечами, не зная, что на это ответить. Но тут порог гостиной переступил Седрик Понглтон, наблюдавший за этой сценой из коридора. «А вот мне есть что добавить, инспектор. Поинтересуйтесь у мисс Адамсон, с какой целью она назначила моей матери встречу в часовне. Уверен, нам всем любопытно это узнать».